«Вдова Мангада», лето 1956 года, Бенидорм, 15 июля. Дом вдовы Мангада с бледной персиково-коричневой лепниной стоит на широкой улице, тянущейся вдоль берега, и обращен фасадом к пляжу с красновато-желтым песком, на котором живописно разбросаны яркие кабинки для переодевания. Они создают веселый синий лабиринт из деревянных столбиков и небольших квадратиков тени. Постоянное колыхание и всплеск набегающих волн рисуют рваную белую линию прибоя. Дальше сверкает море в лучах палящего солнца, высоко стоящего в 10:30 утра. Лазурный океан простирается до горизонта, у берега лазурь ярче, синий и блестящий, как павлини перья. Посреди залива из воды выступает скалистый островок и, наклоняясь по отношению к горизонту, образует треугольник. С утра он оранжевый от прямых солнечных лучей, а ближе к вечеру — сумрачно-фиолетовый. Сквозь бамбуковый навес и колышущийся веер из пальмовых листьев солнце расписывает дрожащими линиями и пятнами террасу второго этажа. Внизу сад вдовы. Из сухой пыльной почвы тянутся к солнцу белые маргаритки, ярко-красная герань и розы. Колючие кактусы в красноватых глиняных горшках окаймляют мощеную дорожку. На заднем дворе, в тени фигового дерева, стоит синий столик с двумя выкрашенными в синий цвет стульями. За домом видна рваная пурпурная линия горы холмов, на сухих песчаных склонах которых растет редкий колючий кустарник. Рано утром, когда солнце еще не жарко и с моря дует свежий соленый ветер, местные женщины в черной одежде и черных чулках идут с плетеными корзинками в центр города на рынок под открытым небом, чтобы, поторговавшись у прилавков, купить свежих фруктов и овощей. Желтых слив, зеленого перца, крупных спелых помидоров, связки чеснока, грозди желтых и зеленых бананов, картофеля, зеленых бобов, кабачков и дынь. На белой глинобитной стене вывешены на продажу пляжные полотенца в яркую полоску, фартуки и теннисные туфли. Внутри темных гротов магазинов стоят огромные бутыли в соломенной оплетке с вином, маслом и уксусом. Всю ночь огоньки на рыбацких лодках вспыхивают и исчезают в заливе, а рано утром рынок завален свежей рыбой. Отливающие серебром сардины стоят только 8 песет за килограмм. Они заполняют горкой весь стол вместе с необычными крабами, морскими звездами и кальмарами. Двери здесь заменяют колышущиеся занавески из бисерных полосок, которые позвякивают, когда входит клиент, впуская в магазин ветерок, но не солнце. В булочной всегда пахнет свежим хлебом, ведь хлеб пекут тут же, в соседнем темном помещении без окон, там голые до пояса мужчины трудятся у раскаленных печей. Юный молочник ранним утром развозит молоко на велосипеде. Из большого бидона он литровой кружкой наливает его в кастрюлю, которую хозяйка с вечера оставляет на крыльце. Среди велосипедов с мотором и больших сверкающих дорогих машин туристов попадаются и тележки, спряженными в них осликами, на которых перевозят овощи, солому или кувшины с вином. Рабочий люд носит сомбреро и с 2 до 4 часов дня непременно устраивает себе сиесту, отдыхая в тени стен, деревьев или собственных тележек. В доме вдовы нет горячей воды и холодильника. В темном холодном буфете полно муравьев. Сверкающий ряд алюминиевых кастрюль, сковородок и прочего кухонного инвентаря висит на стене. Посуду и овощи моют в больших мраморных чашах, оттирая свернутыми пучками соломы. Вся еда — свежие сардины, жареные в масле, картофель, луковые лепешки, кафе кон лече — готовится на синем пламени старого примуса. Примечание. Кофе с молоком, испанский. Конец примечания. Бенидорм, 15 июля. С вдовой Мангада мы познакомились в среду утром, когда тряслись в душном, переполненном автобусе по пыльным пустынным дорогам от Аликанте в Бенедорм. Она услышала, как мы восторгаемся Голубым заливом, и, повернувшись к нам, поинтересовалась, говорим ли мы по-французски. «Немного», — ответили мы, после чего она с жаром принялась описывать свой замечательный дом у моря, садом, балконной террасой и кухней. Эта невысокая смуглая женщина средних лет выглядела очень стильно в черном платье, отделанном белым кружевом и белых босоножках на каблуках. Чрезвычайно «comme il faut», примечание «элегантно» французский, конец примечания. Ее истинно черные волосы велись кудряшками и локонами, голубые тени делали черные глаза еще огромнее, а под углом от переносицы к вискам шли вверх невероятно черные брови. Женщина суетливо распорядилась, чтобы местные мальчишки уложили багаж на ручные тележки, и мы направились к ее дому. Она семенила впереди и, болтая на своем диковинном французском языке, рассказывала о доме, о том, что одинока и потому хочет сдавать жилье, и как она сразу поняла, что мы «джантиль», примечание, «приличные люди», французский, конец примечания. Узнав, что мы писатели и нуждаемся в тихом местечке у моря, чтобы работать, она сразу заявила, что прекрасно нас понимает. «Я сама пишу любовные истории и стихи». Ее дом с видом на сияющий синевой залив превзошел наши самые смелые мечтания. Мы сразу влюбились в крошечную комнату, стеклянная дверь которой распахивалась на веранду, удобную для работы. Виноградные лозы оплетали перила, одну сторону затеняли пальмы и сосна. Кроме того, на ней можно было при необходимости установить решетчатый бамбуковый тент, заслон от прямых солнечных лучей. Сбив первоначальную цену до 150 за ночь, мы решили, что сможем также основательно сэкономить, если будем сами покупать продукты и готовить. Из французского щебетания вдовы, искалеченного сильным испанским акцентом, мы уяснили, что она готова давать уроки испанского языка в обмен на уроки английского и еще что она учительница и 3 года прожила во Франции. Стоило нам поселиться в доме, как сразу стало ясно, что хозяйка никогда не держала жильцов. На 2-м этаже оставались 3 свободные комнаты, которые она надеялась сдать, и она постоянно говорила, что нам придется приспособиться к «les autres», когда те появятся. Примечание «другим», французский, конец примечания. В столовой у нее было множество белых фарфоровых тарелок, чашек и блюдец, в кухне не меньшее количество алюминиевых кастрюль и сковородок, подвешенных на стенных крючках, а вот столового серебра не было совсем. Вдова, похоже, была изумлена, узнав, что мы путешествуем без ножей, вилок и ложек, но в конце концов принесла 3 комплекта из своего лучшего серебра, прибавив, что дает их только на время. Вскоре она поедет в Аликанте, откуда привезет обычные столовые приборы, а эти дорогие уберет. Существовала еще проблема маленькой ванной комнаты, достаточной для 2 человек, но мало подходящей для 8, а также трудности приготовления еды разными семействами на одной плите. Но хозяйка, похоже, об этом не задумывалась. Мы затаили дыхание и в душе молились, чтобы никто не откликнулся на объявление, которое она вывесила на балконе «Сдаются комнаты». Но на всякий случай поспешили договориться об исключительном праве на веранду, на которую выходила еще 1 комната, больше нашей, объяснив, что это единственное место, где мы можем спокойно заниматься. В маленькой комнате стол не помещался, а сад и пляж были хороши для отдыха, но не для творческой работы. Иногда с нашей веранды, там мы вскоре устроили столовую, утром горячий кафе «Кон Лече», в полдень холодные закуски, хлеб, сыр, помидоры и лук, фрукты, молоко, позже горячий обед с мясом или рыбой, овощами, а ближе к полуночи вино под луной и звездами. Было слышно, как хозяйка водит по дому потенциальных постояльцев, расхваливая все вокруг на своем быстром, отрывистом французском. Однако прошла неделя, и хотя такие обходы несколько раз повторялись, никто так и не заселился. Мы развлекались, строя догадки, что именно могло не устраивать людей. Отсутствие горячей воды, крохотная ванная, одна единственная древняя керосиновая плита или цена, которая, учитывая наличие в городе современных гостиниц, была достаточно высокой. Разве захотят богатые ходить на рынок и сами готовить? Нет, на это способны только такие бедные студенты и писатели, как мы. Разве что жильцы решат питаться в дорогих ресторанах. Такое было вполне возможно. Мы также выяснили, что хотя вдова, знакомя нас с домом, делала широкие жесты, показывая то холодильник, который, как выяснилось, не работал, то некий электрический прибор, превращающий ледяную воду в горячую, ничем из этих удобств мы так и не сможем воспользоваться. Оказалось также, что текущая из кранов странная на вкус вода непригодна для питья. А ведь для первого обеда сеньора поставила на стол стеклянный кувшин с изумительной водой, и мы недоверчиво поинтересовались, действительно ли у них в городе такая вода. Хозяйка что-то уклончиво пробормотала о живительных свойствах этой воды, но через день я увидела, как она отодвигает ведро от цистерны, глубоко утопленный в кухонный пол и накрытый синей доской. Оказалось, что вода из-под крана «non potable», примечание «не питьевая», французский, конец примечания. Сеньор очень трепетно относилась к чистоте в доме, чтобы он всегда был «propre», примечание «готов», французский, конец примечания, к приему возможных гостей. Нам вменялось в обязанность мыть посуду после еды, ставить ее на место, содержать в порядке ванную комнату. Она выдала нам два кухонных полотенца, которые болтались за дверью, и повесила еще несколько чистых, как приманку для «les autres», примечание «других», французский конец примечания. Нам также передали в пользование маленькую плиту, обязав покупать для нее керосин и спички, еще одна брешь в нашем, по швам трещавшем продовольственном бюджете в 40 песет. Несмотря на фантастическую заботу о жилище, сама сеньора мыла жирную посуду в несвежей холодной воде, которая часто была грязнее самих тарелок, и оттирала ее потрепанными комками соломы. Наше первое утро стало кошмаром. Я проснулась рано, чувствуя, что еще не пришла в себя после долгого путешествия. Кровать была неудобной, вода из крана не текла. На цыпочках я спустилась по каменным ступеням к необычному агрегату со странными, торчащими из нее синими раструбами и проволокой. Про него сеньора днем раньше, повернув выключатель, сказала, что он набирает воду. И действительно, тогда внутри этого сложного механизма послышался убедительный шум, словно он заработал. Я включила агрегат, в нем что-то вспыхнуло и задымилось, наполнив воздух едким запахом. Быстро повернув выключатель, я побежала к комнате хозяйки и забарабанила в дверь. Никакой реакции не последовало. Я взлетела по лестнице вверх и разбудила Теда, который накануне сильно обгорел на солнце. Сонный Тед спустился вниз в спортивных трусах и повернул выключатель. Вновь синяя вспышка и никаких звуков. Тед проверил, есть ли в доме свет. Электричества не было. Сколько мы ни колотили в дверь хозяйки, та не отзывалась. «Она или ушла, или умерла», — сказала я, мечтая о кофе. Молоко еще не развозили. «Ну, если бы она ушла, то включила бы воду. Она просто не хочет вставать». Наконец, недовольно ворча, мы вернулись и снова забрались в постель. Около 9 часов мы услышали, как хлопнула входная дверь. Может, она прокралась через черный ход и, сделав вид, что утром ее не было, вошла через парадную дверь. Босиком на цыпочках спустилась вниз, где меня весело приветствовала свежая, как роза, в белом вязаном платье сеньора с аккуратно накрашенными бровями. Как спалось, мадам? Но я еще не остыла от негодования. «Воды нет», — сообщила я без всяких приветствий. «Не умыться, ни кофе сварить». Она рассмеялась своим особенным грудным смехом, к которому обычно прибегала, когда что-то ломалось, словно я или водопровод были глупыми детьми. «Но ничего, сейчас она все исправит». Вдова попробовала включить свет. «Нет света!» — воскликнула она ликующим голосом, словно этот факт решал проблему. «Нет во всем городе!» «И так каждое утро?» — спросил я холодно. «Па де ту! Де ту, де ту!» — затрахтела она и вздернула брови, вероятно, уловив в моем вопросе холодную иронию. «Не стоит так волноваться, мадам!» «Примечание. Вовсе нет, французский. Конец примечания». Вдова суетливо заторопилась на кухню, подняла с цистерны синюю крышку, опустила в нее ведро на веревке и вытащила его оттуда с плещущей через край чистой водой. «Вода у нас не переводится», — захихикала она. «Вот где, оказывается, хранился запас живительной влаги». Я мрачно кивнула и занялась кофе. Хозяйка же выбежала посмотреть, как обстоят дела с агрегатором. Я была уверена, что из-за своей природной неспособности управляться с механизмами могла что-то взорвать и лишить весь город электро- и водоснабжения. Но, видимо, поломка была только у нас, потому что сеньора, повозившись с агрегатом, крикнула, что водопровод работает, а нас попросила никогда не прикасаться к машине, а в случае проблем с водой обращаться непосредственно к ней, она все устроит. С керосиновой плитой тоже возникли проблемы. На ужин в первый день я собиралась приготовить Теду его любимую еду – стручковую фасоль с жареными сардинами, которые мы в то утро купили на рыбном рынке по 8 песет за кило и хранили в самодельном холодильнике из наполненных водой кастрюль, накрытых мокрым полотенцем. Я поставила фасоль вариться, но по прошествии 20 минут она осталась такой же жесткой, как была в начале. Я заметила, что вода даже не закипела. Тед усомнился, что плита вообще горит, и предположил, что в доме закончился керосин. Он попробовал прибавить огонь, но результатом стало жидкое зеленое пламя и обильный дым. «Сеньора!» — позвали мы. Вдова с кудахтанием прибежала из гостиной, поспешно сняла с плиты кастрюльку с фасолью, вынула конфорку и горелку, и нашим взором предстало жуткое зрелище. Потрепанный, более чем на дюйм сгоревший фитиль. Мы слишком высоко его выкрутили, и, не имея подпитки в виде керосина, он тлел сам по себе. Залив керосин и вытянув уцелевшую часть фитиля, сеньора снова зажгла горелку и попробовала фасоль. Результат ее не удовлетворил, она выбежала из комнаты, и, вернувшись, высыпала в кастрюльку пригоршню какого-то порошка, из-за чего вода в ней зашипела, и от нее пошел пар. Я спросила у нее, что это было, но в ответ она лишь захихикала и сказала, что занимается готовкой намного дольше меня и знает кое-какие маленькие хитрости. «Волшебный порошок», — подумал я, — «или яд». «Сода», — успокоил меня Тед. Мы стали догадываться, что наша хозяйка привыкла к гораздо более роскошной жизни, чем та, которую ей приходилось вести в ее настоящем положении. Каждый вечер она отправлялась в город на поиски бон для уборки дома. Та юная девушка, которая драила полы в день нашего приезда, больше не появлялась. Примечание, служанка французский, конец примечания. «Это из-за гостиниц», — объясняла вдова. «Они всех служанок переманивают большим жалованием. Если у вас есть женщина для уборки, сдувайте с нее пылинки, щадите ее чувства. Предположим, она разбила у вас чудесную китайскую вазу. Что вы должны сделать? Улыбнуться и сказать: «Все в порядке, мадемуазель, не берите в голову». Утром второго дня, спустившись вниз, чтобы сварить кофе, я увидела нашу хозяйку в замызганном халате с неподведенными бровями, моющей шваброй каменный пол. «Я к этому не привыкла», — сказала она мне. «У меня всегда были три служанки, кухарка, горничная, три служанки. Когда двери в дом открыты, я ничего не делаю. Не хочу, чтобы люди видели меня за грязной работой». А при закрытых дверях она пожала плечами и многозначительно развела руки. «Я делаю все, Абсолютно все. Как-то в молочной лавке мы попытались объяснить, куда нам каждый день приносить по 2 литра молока. Дома на Авениде не были пронумерованы, а посыльный никак не мог понять наш скудный испанский. В конце концов позвали говорящую по-французски соседку. «А, так вы живете у вдовы Мангада», — улыбнулась она. «Ее здесь все знают. Она красиво одевается и ярко красится», — женщина ухмыльнулась. Словно наша хозяйка была местной знаменитостью и с любопытством поинтересовалась. «Она вам сама готовит?» Во мне вдруг проснулась инстинктивная преданность нашей сеньоре и сочувствие ее трудным жизненным обстоятельствам. «Конечно же нет», — воскликнул я, — «мы сами себе готовим». Женщина кивнула и улыбнулась с довольным видом, словно кошка, наевшаяся сметаны.